Глава пятая. За спиной Матвея захлопнулась подъездная дверь. Все так же темно, все та же ледяная буря. Молодой месяц высвечивал клочья несущихся по небу серых туч. Порыв ветра ударил в лицо, заставив мужчину поморщиться и застегнуть воротник куртки. Видавший виды внедорожник Матвея был припаркован метрах в 100 от подъезда. Снег захрустел под ногами. Молодой человек держал руки в карманах, сжимая в правом кулаке складной нож. Пока он шел к машине, в голове зрел план действий. «Нужно добраться до центра города. Там на улицах много камер видеонаблюдения. Да и людей в центре побольше. При свидетелях нападать на меня, скорее всего, не станут. Сейчас главное дождаться времени, когда город проснется. Тогда в более спокойной обстановке можно будет решить, что делать дальше». Возможно, стоит все-таки обратиться в полицию, а может быть, в ФСБ или в прессу. По пути Матвей то и дело озирался по сторонам. Все было тихо. Однако уже на подходе к машине он увидел идущего по тротуару человека. Прохожий появился словно из ниоткуда. «Уважаемый, зажигалки не найдется?» Сталь рукояти складного ножа еще сильнее врезалась в ладонь. Человек стремительно приближался. Он шел быстрой, пружинищей походкой. В свете фонарей стали заметны короткая рыжая борода испанка и черные очки. «Наркоман, что ли?» На нем были джинсы и коричневый пуховик. На ногах зимние кроссовки, на голове шапка с подворотом. «Не курю», — выпалил Матвей. Незнакомец даже не думал останавливаться. Вдруг из-за спины донеслось урчание двигателя. Матвей резко обернулся. По дворовому проезду приближался черный микроавтобус. «Зашибись!» «Не дергайся! Смотри, что у меня тут!» Человек в солнцезащитных очках подошел уже совсем близко. В руке у живота он держал пистолет. «Чего вам надо?» Слова Матвея звонким эхом разнеслись по двору. «Не кричи!» — строго сказал незнакомец. «Если будешь плохо себя вести, навестим твоих родителей на обводном!» Матвей остолбенел. Такого поворота беседы он никак не ожидал. «Ничего не скажешь. Простой и эффективный прием». «Мрази!» – процедил он. Тонированный пассажирский микроавтобус подъехал вплотную и затормозил. Отъехала боковая дверь. В передней части салона, на расположенных друг против друга креслах, сидели два здоровых лба. На них была спецодежда по типу военной, только черного цвета, короткие стрижки – гладко выбритые лица. Глаза бандитов скрывали солнцезащитные очки. «Терминаторы гребаные!» — подумал Матвей. «Вынь руку из кармана, а рюкзак давай сюда!» Один из боевиков сделал приглашающий жест. Матвей нехотя повиновался. «Залезай, будь как дома!» Человек с пистолетом хищно улыбнулся. Деваться было некуда. С тяжелым чувством пленник поднялся в салон. На водительском кресле сидел еще один терминатор. В фокус зрения Матвея попал широкий затылок, дужка очков и воротник черной спецовки. В хвосте салона лежал знакомый покойник в водолазке. Квадратная челюсть отвисла, мясистое лицо приобрело синий оттенок. Ноги Матвея подкосились, он поспешно сел на сиденье рядом с одним из боевиков. Человек с пистолетом ловко впрыгнул в салон, дверь захлопнулась. «Руки!» Отработанным движением один из терминаторов затянул на запястьях Матвея пластиковую кабельную стяжку. «Попался, который кусался. Ха-ха-ха-ха!» Голос рыжего с пистолетом странно изменился. Стал грубым и абсолютно нечеловеческим. Вдобавок он снял очки. Глаза, в том числе белки глаз, были полностью черными. Все это выглядело как сцена из долбанного фильма ужасов. Вслед за рыжебородом очки сняли и двое из ларца. Сделали они это, пожалуй, излишне театрально. Бандиты ехидно переглянулись и убрали очки в нагрудные карманы. На Матвея смотрели три пары злобных черных глаз. Бесноватые самодовольно улыбались. Им явно нравилось видеть испуг на лице пленника. «Парни, вам бы к экзорцисту!» Рыжебородый силой ткнул шутника дулом пистолета в солнечное сплетение. У Матвея перехватило дыхание. Он невольно наклонил голову вперед. Бандит, что сидел рядом, натянул ему на лицо вязаную шапку. Свет померк. Боевик положил руку на плечо пленника и прошипел в самое ухо. «Лучше не рыпайся!» Черноглазые приступили к обыску. Они безостенчиво запустили руки во все карманы куртки и даже в карманы джинсов. Эта процедура была крайне неприятной, но Матвей не сопротивлялся. Он почувствовал, как из карманов вынули нож, телефон и ключи от квартиры. Затем, спустя минуту какой-то возни, из-за надетой на глаза шапки Матвей не видел, что происходит, прозвучал жуткий голос Рыжебородова. «Все, поехали». Автомобиль тронулся с места. В своих мыслях Матвей уже прощался с жизнью.